И когда во время второй стражи Фынсу вернулся, домашние бросились к нему с расспросами. «Оказывается, начальник уезда, старый друг моего зятя, — объяснил Фынсу, — зовут его Дзя Юй Цунь. Увидев у ворот нашу служанку Дзяо Син, которая покупала нитки, он решил, что мой зять живет здесь, и прислал за ним. Когда я подробно изложил господину начальнику все обстоятельства дела, он тяжело вздохнул, затем спросил меня о внучке. Я ответил, внучка пропала в праздник фонарей. «Ничего, погоди немного», — пообещал он мне. «Я пошлю людей, и они непременно ее разыщут». А когда я собрался уходить, он подарил мне 2 ляна серебра. Разговор этот расстроил госпожу Джень, и за весь вечер она не проронила ни слова. На следующее утро посланцы Дзя Юй Цуня принесли госпоже Джень 2 ляна серебра, 4 куска узорчатого атласа. А Фынсу вручили запечатанное письмо, в котором содержалась просьба начальника уезда, чтобы он уговорил госпожу Джень отдать ему в наложницы служанку Дзяо Син. Фынсу расплылся в счастливой улыбке. Ему так хотелось угодить начальнику уезда, что он тут же на все лады принялся уговаривать свою дочь, и в тот же вечер в небольшом паланкине отправил Дзяо Син в Ямынь. На радостях Дзя Юй Цунь прислал в подарок Фынсу еще 100 лян серебра и щедро одарил госпожу Джень, чтобы она могла безбедно существовать в ожидании, пока отыщется ее дочь. Дзяо Син была той самой служанкой, которая когда-то оглядывалась на Дзяо Юй Цуня в саду Джэньшиня. Взгляд, украдкой брошенный на Дзя Юй Цуня, принес девушке счастье. Трудно и представить себе более удивительное стечение обстоятельств. Но мало того, судьба оказалась вдвойне благосклонной к ней. Не прошло и года, как она родила сына, а еще через полгода умерла от болезни законная жена Дзя Юй Цуня, и Дзяо Син сделалась полновластной хозяйкой в доме. Вот уж поистине, один случайный взгляд ее возвысил. А произошло все это так. Дзя Юй Цунь взял деньги, данные ему Джэньшиням на дорогу, и 16 числа отправился в столицу. Там он блестяще выдержал экзамены, благодаря чему получил степень Цзиньши. Попал в число кандидатов на вакантные должности вне столицы и сейчас был назначен начальником этого уезда. Цзиньши – ученая степень в Старом Китае, дававшая право на занятие чиновничьей должности. Дзя Юй Цунь обладал незаурядными способностями, но был корыстолюбив, завистлив и жесток. Возгордившись своими талантами, он вел себя надменно, и сослуживцы всегда смотрели на него искоса. Таким образом, уже через год высшее начальство подало императору доклад о том, что Дзя Юй Цунь лишь с виду способен, душой коварен и хитер. Поэтому одного обвинения, что он связался с деревенскими шэньши, потворствовал мелким взяточникам и казнокрадам, оказалось достаточным, чтобы император разгневался и повелел снять его с должности. Жэньши – деревенские богачи, составлявшие господствующую прослойку в старой китайской деревне. Когда пришел приказ из ведомства, чиновники всего уезда открыто обрадовались. Дзя Юй Цунь, конечно, был удручен и пристыжен, но не выразил ни малейшего недовольства.